Глава вторая. Она не настаивала на перемещении, а деликатно спросила моего согласия. Я посмотрела в лицо появившейся из магического портала девушки и решила, что сошла с ума. Случается и такое. Девушка была молодой, но полноватой и хмурой. «Мне 40 лет, здоровье никуда не годится», — предупредила я. «Уверена, что хочешь оказаться на моем месте? Поменять молодое тело на это?» «Вы все равно красивее меня», — буркнула девица. «Я бы не сказала. Ты себя не ценишь. У меня муж плохой, тиран, подлец, дракон». Молодая женщина сложила ладони в умоляющем жесте. «А вы справитесь, спасете моего ребенка». «Такой уж подлец», — уточнила я. Лилия опустила глаза, и у меня мелькнула мысль, что она что-то недоговаривает. Хотя это мое подсознание шалит, скорее всего. Совсем свихнулась от одиночества и общества книг. «А как я буду выживать в твоем мире?» Все-таки спросила. «Так, на всякий случай. У меня есть драгоценности. Их совсем немного. Только кольцо и кулон не продавайте». И она передала мне алый бархатный мешочек. «Лилия, ты не понимаешь». Сердце постепенно успокаивалось и даже удалось поудобнее устроиться на полу. «У меня давление, и муж еще похлеще твоего». Девушка заинтересованно взглянула на меня, и я вкратце пересказала ей историю своего мерзкого брака. «Ах, это же чепуха!» — усмехнулась она недобро. «Моя магия подлатает твое тело, а муж...» Лилия достала из-за пазухи красный рубин на золотой цепочке. Повертела его в пальцах. «Он очень пожалеет, что решил обмануть тебя. И крыска его пожалеет. Тоже магией его проучишь». Мне стало смешно, но в глубине души хотелось верить незнакомке. «В вашем мире магии мне хватит лишь на первую неделю. Но этого достаточно, чтобы навести порядок и жить в твоем теле в свое удовольствие. Так согласна на обмен?» Обмен получился неравноценным, наверное. Лилия играла, безусловно, нечестно, но другого выбора не осталось. Да и я была не совсем себе. Выплываю из воспоминаний и встаю. Иду добавлять к мясу лук. Держу под рукой помидоры и красный перец. Потом залью все это водой и потушу с лапшой. Эрик уже прикончил горбушку и смотрит на очаг в ожидании лагмана. Тех драгоценностей мне хватило ненадолго. Сама не знаю, как выживала последние годы. Когда сообразила, что договор с Лилией Каен не был сном, оказалось поздно. Не вернуть ушедший поезд. Вот и выкручивайся, Лена, как можешь. Поворачиваюсь к сыну и любуюсь его солнечной улыбкой. Нет, обмен все-таки стоил того. Я больше не умираю душой. Я сбросила лишние килограммы и обнаружила, что с новой внешностью вполне миловидно. А после моего подселения сильно изменились и взгляд, и походка, и язык тела. Вместо прежней Лилии со злыми глазами и суетливыми движениями появилась уверенная в себе женщина. Да и депрессия тоже куда-то исчезла. Не до нее стало. Было трудно, очень трудно. Но смысл жизни мне придавал Эрик. «Нам нужно начать искать новое жилье», — задумчиво говорю сыну, а он смотрит на меня большими глазками, доверчиво так. Уверен, что мама разрулит любую ситуацию. Кашусь на материалы для свечей. Только на них надежда. В крайнем случае сдам и кольцо. С одной стороны, мне повезло. Технологии изготовления свечей из кокосового воска тут не знают. Воск этот в Дургаре. Используют в основном в косметике. Но у всего есть и обратная сторона. Люди склонны бояться неизвестного. Особенно, если это неизвестное тебе предлагает бедная девушка в выцветшем платье. И если бы партию не купила одна экстравагантная дама, даже не знаю, что бы мы делали. Вот и сейчас я гадаю. А повезет так еще раз. То, что я зарабатываю, прибираясь в домах, копейки. Может, куда-нибудь в дом побогаче получится устроиться? Тяжелой и грязной работы я не боюсь. а сама ночами буду совершенствоваться в изготовлении свечей. Накормив малыша бараниной с лапшой, наказываю ему запереться и не выходить из дома. «Никому не открывай!» Эрик усердно кивает. Знает, что район наш неспокойный. Убедившись, что сын внял моим наставлением, выхожу на улицу. Хочу занести свечи в одну лавку и заодно посмотреть газеты с объявлениями. Вдруг сыщется так необходимая мне работа. Хозяйка лавки встречает меня жадным взглядом, но быстро гасит блеск в глазах и кривит губы. Извлекаю из корзинки спиток свечей, отлитых прямо в стаканчиках. Я изготавливаю самые простые, без ароматов и красителей. С одной стороны, у меня нет денег на роскошество. С другой, не хочу лишний раз напрягать местный консервативный народ, пользующийся парафиновыми свечами. Краем глаза замечаю. Прошлая партия, которую я тут оставляла, исчезла с полок. «Эти твои свечи так плохо берут», — тянет женщина. «Еле сбыла последние, поэтому много не предложу». Достает из-под прилавка медяк и бросает мне. «И это все? Хмурюсь. «А что ты хотела? Тем более я видела, ты партию и на рынок потащила», — недовольно цедит хозяйка лав. «Понятно. Она рассчитывала на эксклюзив». «Вот и продавай сама по желанной цене», — равнодушно пожимает плечами и делает вид, что ей все равно. «А на рынке мне просто повезло. Никто не спешил покупать свечи. Да и часть выручки пришлось заплатить в мэрию, иначе бы оштрафовали и запретили торговать. Беру медяк и молча выхожу из лавки». «Постой!» — кричит нахалка. «Но мне невыгодно даром отдавать свой труд. Работать в минус — не самое благодарное занятие».